Глава четвертая. Солдаты Армагеддона. Я вижу белую Москву, простоволосую гуленой. Ее малиновые звоны родят чудовищ наяву. Н. Клюев. В городе уже пахнет весной. Звонкий март, хрусткий от молодого литка на лужицах, продернутый резким солнечным сквознячком, гуляет нараспашку, как молодой повеса. Дымятся на солнце просыхающие тротуары. И девушки первыми почуяли весну, сбросили зимние коконы, дразнят лепестками одежд. Серый гранит главного управления удерживал в плену рвущуюся к солнцу и ветру душу Вадима Андреевича. Все то милое, доброе, домашнее, во что облекалась его душа, оставаясь наедине с природой, со своими воспоминаниями, отсекал он от себя, вернее, сбрасывал перед окованными латунью дверями управления, оставлял даже свою природную человечность, тягу к простому труду, жажду тепла и свежего воздуха. Так оставлял свои доспехи Ланселот, рыцарь короля Артура, у порога возлюбленной королевы. Но в отличие от влюбленного рыцаря, Вадим Андреевич сразу глупел, грубел и уже не чувствовал себя любимым жизнью. «Он что у вас, босиком гуляет? Ногами пенсионеров душит!» — гремел начальственный разнос.